причину, нет причин. Прошлая жизнь под контролем машин. Ты выходишь из сада живым, но в сердце мертвая зона. Вроде беги, поток хватает сил, беги. Но восход за живой. Вроде беги, поток хватает сил, беги. За живой.